За прессу не беспокойся. Те, кто желают работать в министерской газете, уже давно и хорошо знают, что писать нужно то и только то, что нужно министерству. Газеты есть не только у министерства. Амбридж при этих словах скривилась. И достаточно будет всего одного раза. Потом рты затыкать каждому умаешься. Хм, с сомнением поглядела на меня женщина. Ну тогда хорошо, договорились. Кстати, очень вкусные конфеты. Я рад, что вам понравились. Тогда, раз уж мы пришли к определенному соглашению, не мог бы ты подробнее рассказать о себе, что именно, интересы, что любишь, что не любишь. Хм, акстись, кто про себя такое расскажет, совсем меня за лоха считаешь, но и промолчать нельзя, подумал я и забросил удочку. Давайте я вам расскажу о своих летних каникулах, все же далеко не каждый пятикурсник может похвастаться, что своими глазами, вживую то есть, видел легенду магического мира, древо Туате Деданан. Интересно, очень, ну тогда слушайте, слушай, наедине я разрешаю быть со мной на ты, Винсент, а то как-то слишком чопорно получается, учитывая кем мы будем друг другу очень скоро, никем, бля, прокричал я мысленно, но вслух произнес совершенно спокойно, хорошо, итак, однажды на каникулах я решил немного поправить свой бюджет и записался, из кабинета профессора Зати, он же логово генерального инспектора, я вышел поздним вечером, и первым делом, свернув за угол, стянул с себя мантию, вытер потные, несмотря на, мягко говоря, прохладный коридор зимнего Хогвартса, виски, шею и спину, плюнул и струей воды из палочки, как из шланга, окатился по пояс и вымочил мантию и рубаху, слабый, но очень специфический запах приворотного зелья, от которого меня последние полчаса откровенно мутило, наконец-то исчез, я довольно улыбнулся, магией высушил импровизированное полотенце, обтерся им, еще раз высушил и надел его обратно на себя. Приворотное зелье использовала не Амбридж. Приворотное зелье использовал я. Пройти по лезвию ножа, между лютой ненавистью за отказ и немедленной женитьбой, было невероятно сложно, но крайне необходимо. Поэтому сегодня я решил выложить на стол большой игры несколько накопленных за годы жизни здесь козырей. Как бы я ни ненавидел эти дурманящие разум любовные зелья и как бы ни презирал тех, кто их производит и применяет, сегодня пришлось пойти на небольшую сделку со своей совестью, и перед походом на вечерний чай Камбридж опрыснуться специфическим эликсиром из уже не первый год спокойно себе лежавшего в тайнике флакончика. Про данное легкое приворотное зелье я, совершенно случайно, узнал на тренировках Обливейта у Локхарта, точнее, тогда на моих персональных занятиях мы проходили тему о сложностях стирания эмоциональных связей в мозгу жертвы, особенно таких насыщенных, как связанные с любовью или ненавистью. И, слово за слово, разговор перескочил на привороты. Вот тогда-то Локхарт с полным владением темы и поведал мне про несколько самых знаменитых. Причем были они на любой вкус. От обычных, почти повседневных, которые можно сварить на уроке, да уж совсем лютых составов, абсолютно запрещенных министерством. То, что я сейчас использовал, было одним из упомянутых тогда зелий, но несмотря на включение в список, приворотом его назвать было сложно. Это был совершенно легальный эликсир, которым пользовались, однако, не так уж и часто. Он не обеспечивал оказавшемуся в зоне действия собеседнику жертве никакой фальшивой любви, желания или страсти, только легкая приязнь, расслабление, хорошее настроение и спокойствие, что, если подумать, тоже совсем немало. Минус, объясняющий редкость использования именно этого дурманного зелья, был в том, что действовал эликсир положительно только на представителей противоположного пола, а вот на людей того же пола, что и пользующийся им, строго противоположным образом, то есть гарантировал им появление неприязни, волнения, напряженности и отвратительного настроения. Даже запах вызывал отвращение, в том числе и у меня самого. Поэтому зона применения этого эликсира была очень и очень узкой. Но я, готовясь к решающему разговору, не имел права пренебречь ничем, что гарантировало бы мне хоть какие-то дополнительные шансы, даже такой откровенной дрянью. Как бы там ни было, но я сумел увернуться от оков Гименея и не поссориться с Амбридж. Заодно и задание сюзерена выполнил. Хотелось бы мне посмотреть на его рожу, когда он узнает, предвкушал я, торопясь в гостиную своего факультета, записку о том, чтобы меня не наказывали, если патрулирующие коридоры профессора поймают меня по дороге в спальню. Амбридж мне, конечно же, не написала. «Незачем», — говорила она, — а в случае любых проблем с профессорами настоятельно советовала обращаться прямо к ней. Желание увидеть реакцию Малфоя оказалось не из тех, ждать осуществления которых требовалось годами или десятилетиями. Уже на следующий день, сразу после завтрака, Драко меня отловил и, с жадностью вглядываясь в лицо, спросил: «Как ты себя чувствуешь, вассал? Пошла ли тебе на пользу подаренная мной отсрочка? Ваше задание выполнено, сюзерен», — ответил я, с удовольствием наблюдая его вытянувшееся лицо. «Ты что, серьезно? На самом деле?» — неверяще переспросил он. «Я же думал, что ты согласишься на новую клятву. А ты поцеловал жабу?» И, прочтя утвердительный ответ в моем взгляде, от отвращения передернулся. «Фу-э-э», — скривился Малфой, и после паузы произнес: «А ты, я смотрю, крепкий орешек, Крэб. Видимо, мне придется придумать что-то еще. Прежде чем ты выдашь мне следующее задание, Малфой, я, движимый честью в отношении данной тебе клятвы, хотел бы тебе кое-что сообщить. И, ничему-то ты не учишься, сюзерен. Ха, ну поясни мне глубину моих заблуждений, вассал. Ты забыл, что было в прошлый раз, когда твои приказы задевали приватную зону девушек? Причем тут это?» Еще не понимая по поводу чего, но уже начиная нервничать, спросил Драко: «А при том, что если даже сопливые девчонки догадались, кто стоит за моими оскорбительными действиями, то уж взрослая женщина, замминистра и подавно, она была, мягко говоря, удивлена моим хаем, твоим поведением, и не преминула узнать истоки такого странного в ее жизни события. Ты посмел рассказать?» — побледнел Драко. «А ты мне приказывал молчать?» — вопросом на вопрос ответил я. Она спросила, я рассказал, в притворном равнодушии пожал я плечами. «И что же теперь будет?» — растерялся блондинчик. «О, тут, я думаю, проклятием средней болезненности ты не ограничишься. Но все равно, на твоем бы месте я даже согласился бы на круциатус, чем на...» — сделал я длинную паузу — «чем на то, чем все это может кончиться в худшем случае. Это я тебе могу с полной, после вчерашнего вечера, уверенностью заявить. В смысле, знаешь, Малфой», — слегка мечтательным тоном начал я объяснение, — «зря ты так презрительно отвергаешь магловскую историю. Она с нашей разошлась не так уж давно, 300 лет еще не прошло как, а в старые времена, я читал, среди женщин, облеченных властью, цариц там, королев всяких, существовала следующая практика. Они понравившегося мужчину не тащили сразу же к себе в будуар, а сначала проверяли, пропуская через своих преданнейших фрейлин». «Где ты такую хрень вычитал?» — удивился внутренний голос. «Не помню. Может, даже сам только что придумал. Главное тут другое. Проверить-то этот бред Малфой не сможет. А если и сможет, то вопрос из той серии, на который даже сотня полученных отрицательных ответов не гарантирует полного душевного спокойствия. Пусть потренируется не думать о белой обезьяне», — мысленно ответил я и продолжил. «Я думаю, теперь она, ведьма-полукровка, серьезно задумается о том, зачем же ты подослал меня к ней. Только лишь для того, чтобы оскорбить ее и меня таким вот наглым жестом, или совсем для другого? Какой, ты думаешь, ответ будет более вероятен? И, кстати, если не уверен, то подумай на досуге, какая добыча для нее будет более желанна. Нищий лорд или богатейший наследник древнейшего и благороднейшего рода?» Малфой оказался догадливым. «На что я намекаю, понял очень быстро. А осознав, что он недавно моими руками сделал и каким образом это может быть воспринято, побелел в легкую прозелень так, что его соломенного цвета волосы на фоне лица стали казаться ярко-желтыми. Больше ничего мне не говоря, он резко развернулся и рванул по направлению к совятне. Ах, дети, цветы жизни на могиле своих родителей. Похоже, сегодня у старшего Малфоя будет весьма и весьма веселый вечерок, а завтра праздник наступит и у младшего. Это тебе еще даже не задаток, гнида», — прошептал я, и немного отомщенным пошел в сторону входа в хогвартскую кухню. «Надеюсь, этого хватит, чтобы следующие выданные мне блондинами задания не затрагивали чести взрослых женщин. Хотя в чем-то Малфой прав, это было действительно отвратительно. До сих пор зуд по всему телу». Машинально почесал я предплечье. «Может, попробовать стереть себе память, или воспользоваться возможностями, предоставляемыми омутом памяти, и перенести воспоминания в флакон?» Вечером, в нашей факультетской спальне, я не удержался и рассказал парням, естественно, без упоминания предложения Амбриджи моей интриги с ней, как красиво сегодня поимел Малфоя. Парни сначала офигели, а потом долго морщились в отвращении, Они все уже были достаточно взрослыми, чтобы различать понятия старенькая тетенька и пожилая, некрасивая женщина. Ну а повернутый на своих законах Эрни, высокомерно покачав головой, посетовал, что воспитание нынешнего поколения волшебников совсем уже никуда не годится, и что даже некоторые маглорожденные лучше разбираются в формулировках договоров и обетов, чем наследники древнейших и благороднейших магических семейств. В ответ на мое удивление Эрни сказал, что у моего сюзерена совсем протухли мозги, и что это может быть очень заразно, раз я не понимаю, как легко мог вывернуться из такой ситуации. Например, купить себе сову, назвать ее Эмбридж, и целовать ее хоть весь день напролет. Ой, блин, мысленно завопил я, а парни, подхватив тем временем логику идеи Эрни и окончательно сталкивая меня в бездну осознания, насколько сильно я потупел, раз не увидел таких простых вариантов, выдали на гора сразу кучу идей. Была последовательно припомнена и упомянута вся целуемая живность, начиная с князла и щенка и заканчивая нюхлером и жабой. А потом Уин предложил нарисовать картину, и воображение моих приятелей пошло на второй круг. Домик, статуя, посадить дерево, дерево долго, цветок, фантик от жвачки, на мантии вышить Амбридж, да хоть на монете вырезать имя жабы и его поцеловать. Вот видите, довольный догадливостью своих учеников продолжил объяснение Эрни, именно поэтому при заключении договоров и обетов требуется максимально точно и безальтернативно описывать каждый объект и действие с ним. И субъект, да, с тоской машинально добавил я, вспомнив бородатый анекдот. Мы, Рабинович с одной стороны и Одесское пароходство с другой, обязуемся покрасить пароход. Эрни снисходительно кивнул и, задрав нос, молчал. Все же временами он становился похож на драка, как родной брат. Когда я уже совсем было упал в своих глазах, Хаффлпаффиц все же обратил внимание ребят, продолжающих изощряться в способах извратить приказ сюзерена, на то, что глупо не продумывать свои действия на шаг вперед. Конечно, Винс выбрал далеко не самый легкий путь, зато в сравнении с другими, придуманными нами, у его решения в будущем гораздо больше плюсов, и почти совсем нет минусов. Да, все наши варианты гораздо проще, однако, выигрывая в тактике, тут проигрываешь в стратегии. Ни один из наших вариантов не решает глобальную проблему дальнейших заданий Малфоя. А его решает? Спросил Джастин. До конца, как ты понимаешь, решить может лишь отказ от вассалитета или смерть. Но хоть так, тем более, глупо изворачиваться и таиться, если есть возможность легко проследить за исполнением договора и выдать наказание помимо причитающегося от магии, не так ли? Добавил хитрый Захария, вспомнив, в какой именно ситуации я находился, и что задание сюзерена было лишь меньше из решаемых тогда проблем, я воспрянул духом и улыбнулся. Тем более, слишком уж подозрительным взглядом сверлил меня Макмиллан. Эрни было непонятно, как можно было не найти легкого пути, и он совершенно справедливо подозревал, что я чего-то важного недосказал. Так что, дабы окончательно закрыть вопрос, я спросил, что лично бы он, Эрни, сделал с таким преданным слугой, которому простое задание нужно разжевывать на нескольких страницах четко и предельно формально написанного документа. Макмиллан только с виноватой улыбкой развел руками и молча признал мою правоту. Ну не рассказывать же им, что меня чуть было не женила на себе генеральный инспектор. Интерлюдия 18. Генри Барроуз, второкурсник факультета Ривенкла, спешил по коридору в свою башню. Несмотря на то, что мальчик очень торопился, передвигаться у него получалось достаточно медленно. Причиной тому была стопка книг из библиотеки в треть его невеликого роста высотой, поверх которой к тому же еще были навалены исписанные свитки. Свитки от быстрой ходьбы все время так и норовили разъехаться в стороны, поэтому мальчишке приходилось очень часто останавливаться, поправить, переложить, аккуратно поднять стопку и, нагоняя потерянное время, с удвоенной скоростью рвануть вперед, чтобы через десяток-другой шагов опять резко опустить книги и ловить падающие свитки. У спешки тоже была причина, причем гораздо более серьезная, чем у медленной ходьбы, стопка книг, пусть и таких, за которые лет 400 назад колдуны платили золотом по весу. Парень опаздывал на первое свидание, точнее, как свидание. Вообще-то это были дополнительные занятия по чарам, но проходили они в первый раз и один на один, в заброшенном классе. Линка такая смешная, с улыбкой вспоминал Генри, все время чего-то стесняется, даже спросить у меня, что ей непонятно, будто бы в ответ на вопрос я над ней посмеялся, как это всегда делает моя вредная соседка по парте. Несмотря на то, что замок сейчас выполнял функцию детской юношеской школы, то есть собирал у себя юношей и девушек как раз в тот самый возрастной период, когда на лиц противоположного пола начинаешь смотреть совсем по-другому, к сожалению, далеко не всегда Хогвартс по-доброму относился к влюбленным. Так случилось и сейчас, коридоры и лестницы сложились в такую конфигурацию, при которой встреча трех 16-летних недомагов с таким же недомагом 13 лет стала неизбежной. Калашиа послышалось за спиной сосредоточенного на учебниках и мечтах рейвенклавца. Тело, направленное на движение, переносит центр тяжести вперед, наклоняется, делает шаг, а шаг не делается. Приклеенные к полу ноги не позволяют этого сделать. С негромким махом парнишка летит вперед, рефлекторно еще сильнее прижимая к себе стопку литературы. От удара сжавшегося в страхе тела об пол тяжелые тома разлетаются в стороны, а один, особо зловредный, окованным железом углом мстит в глаз своему неаккуратному носильщику. «У-у-у!» — стонет лежащий на полу и сквозь боль слышит. «Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Что разлегся?» Стеная, Генри кое-как, потому что ноги все еще приклеены к полу, садится на корточки и оборачивается, чтобы насладиться видом надменно смотрящего сверху вниз Малфоя и двух его приятелей. Нагта и Забини. «Малфой, ты гад, что ты сказал? А ну-ка повтори. Хочешь, чтобы он снял с тебя баллы за оскорбление Хогвартса?» «Какое оскорбление?» «Оскорбление старосты, назначенного директором, есть оскорбление самого Хогвартса», — важно произносит Забини. «Что за ерунда? Такого правила нет». После паузы на раздумья возмущается рейвенклавец. «Тогда, минус 10 баллов с Рейвенкла за замусоривание коридоров школы». «Какое замусоривание? Никакого мусора нет. Близ, тя». Повинуясь движению волшебной палочки самого смуглого из слизеринцев, свитки на полу один за другим вспухают кокетливым фейерверком и разлетаются в стороны разноцветными конфетти. «А теперь, есть. Ха-ха-ха, сволочи. Да я». Барроуз тянется было к своей волшебной палочке, но тут же замирает, как кролик перед удавом, уставившись на кончики направленных на него трех чужих. «Только попробуй, давай, рискни, мой отец сотрет твою семью в порошок, жалкий полукровка». Волшебная палочка, поникнув, опускается, а ее владелец, пряча в глазах слезу, отворачивается в сторону и начинает собирать книги. Удовлетворенный видом сжавшегося от ужаса младшеклассника, Малфой с командой отправляется дальше. О чем думал Генри Барроуз, оставленный сидеть приклеенным к полу в одном из коридоров? Наверное, о том, сколько ему сидеть здесь в холоде, пока его не найдет кто-нибудь проходящий мимо. Или что синяк под глазом на первом свидании совсем не сочетается с имиджем героя. А вот с затюканным заучкой, как раз очень хорошо. Или он думал о том, что эссе, написанные на неделю вперед, результат его недавних часов сидения в библиотеке, теперь придется переписывать заново. Наверное, с этим тоже он мог бы смириться, если бы не факт, что красиво оформленное домашнее задание, предназначенное миленькой Хаффлпаффке, превратилось в труху вместе со всеми остальными. И станет ли Мелани общаться теперь с таким обманщиком, как он? Как бы там ни было, но рейвенклавец еще раз посмотрел на клочки своей работы из-под сердечной злобы, которая так легко просыпается в этом возрасте, прошипел вслед ушедшим старшеклассникам. «Сочтимся, Малфой». Но Драко Малфой, к счастью ли, к печали ли, этого не услышал. Впрочем, он и не мог услышать, ибо даже и не собирался прислушиваться, чего там шепчут неудачники-полукровки. Староста Слизерина с презрительной миной на лице, за которой скрывалась сильная и искренняя обида на несправедливость этого мира, шел по коридору в направлении, куда глаза глядят. За спиной о достаточно интересных вещах болтали приятели. Забини в очередной раз хвастался, с какими красивыми девчонками он отдыхал у знакомых своей матери в Италии этим летом, а Нотт рассказывал, с помощью каких заклинаний можно обмануть Макглов и напиться нормального, а не сливочного, эля. Но Драко все это сейчас совсем не интересовало. Малфоя поедом ела несвойственная ему тоска. «Как?» – мысленно вопрошал он в потолок коридора. «Вот как можно быть таким неблагодарным, чью семью прикрыл мой отец от гнева потерявших страх маглолюбцев? Крэбба, да, не бесплатно, но все остальные забрали бы не только деньги, но и жизнь обоих, или, как минимум, старого Крэбба, его отца. Долго бы прожил младенец в Лютном, наверное, столько, сколько требуется для поиска заказчика на свежие ингредиенты из младенца-мага». Что-то такое сказал отец тогда, когда я спросил его об этом. А потом, кто дал работу старшему Крэббу? Мой отец, кто обеспечил лекарствами от скоротечной драконьей лихорадки самого Винсента, после смерти дедушки Абраксаса у нас оно всегда есть дома, готовое, в хранилище зелий. Тоже мы, Малфой, кому отец читал уроки о политике. Конечно, это был необходимый минимум, чтобы не втравить сына в неприятности, но полукровки за описание политических раскладов отдали бы, много чего отдали бы, а лекции о важности верности и преданности, половину которых Крэп, появившись в Хогвартсе, как будто каким-то мистическим образом забыл. «Мы должны держаться все вместе», — не уставал повторять отец. «Пусть это и приносит некоторые временные неудобства, но поодиночке нас всех, одного за другим, просто сожрут». И, что характерно, действительно сжирали. То один, то другой участник войны на неправильной стороне, то есть не на выигравшей стороне. Как говорил отец, если победивший и бывает в чем-то немного неправ, то побежденный по определению виноват всегда и во всем, за спиной которого не нависала грозная тень лорда Малфоя, отправлялся по надуманному обвинению в Азкабан, или вообще, без суда и следствия бесследно исчезал. Вон, неужели Винсент такой дурак, что не заметил этого? Как только отец перестал прикрывать, сколько сразу проблем у него появилось. Оставался бы моим преданным сквайром, спокойно выполнял мои редкие просьбы, ничего такого бы не было, ни дуэлей, ни нищеты, ни голода, вон как Крэп стремительно на вольных хлебах похудел. Неужели я бы не поделился со своими оруженосцами едой, как вообще можно быть таким зашоренным? Неужели он не понимает, что все видит? И уж его попытки сбросить с плеча руку помощи, которую ему протянули в тяжелый для него момент, это вообще бесчестие. А с тем, кто не держит своего слова, никто и никогда не будет иметь дел. Даже такой тюфяк, как Лонгботтом, это понимает. Ведь именно такое в нашей среде самое страшное наказание, исторжение из рядов, нерукопожатность. Будет изгоем, как Уизли. Чтобы хоть как-то выпустить пар, Малфой оглянулся и, убедившись в отсутствии соглядатаев, пинком ноги отправил глубже в нишу стоящие в ней декоративные доспехи. Нога, обутая в пошитый мастером ботинок из дорогущей драконьей кожи, отозвалась резкой болью, но на душе от чего-то стало чуть-чуть легче. Наверное, от грохота рассыпавшихся по полу доспехов, минус 10 баллов за падение которых он повесил на прибежавшего на шум какого-то мелкого хаффлпаффца. Но что самое противное, все мои попытки вернуть разум этому мордредову тупому Крэббу разбиваются о его невероятную удачливость. Впрочем, если быть настолько удачливым, то и никаких мозгов не надо. Эх, если бы мне везло хотя бы в 10 раз меньше, тогда бы не случилось такого, что отец сначала сам поручает мне задание, и сам же потом наказывает за его исполнение. У этого расстройства была серьезная причина. Раньше Драко не стеснялся по мелочи нарушать приказ отца и не ставить того в известность о своих незначительных просчетах и неудачах. Благо с каждым годом прокручивать такое становилось все легче и легче, так как большинство информаторов отца естественным образом покидало школу, благополучно закончив финальный, 7-й курс. Но замолчать последнюю выходку Крэбба духу у Драко не хватило. Не после вчерашних слов этого идиота, которые грозили серьезными проблемами своему сюзерену. Обиделся он, видите ли, сплюнул на пол Малфой, и тут же мысленно проорал. Он не имеет права обижаться на своего сюзерена. Хотел быть свободным, так взял и гордо бы сдох на свободе, а не плевал в лицо тем, за чью протянутую в трудную минуту руку помощи уцепился. Ответ отца на вчерашнее сообщение ничем Драко не порадовал. Полученная сегодня утром за завтраком короткая записка гласила: «Ты не можешь справиться даже с простейшим заданием. Я очень недоволен». Звучало это крайне внушительно, с угрозой. «Дома, где ты получишь все причитающиеся, поговорим», добавлено не было, но прямо подразумевалось. А Драко совсем не хотел получать несправедливое наказание. Что это за жизнь, когда подставляет не он, Малфой, что есть их, семейное, естественное и неотъемлемое право, а кто-то другой, их. Меланхолия, сменившая вспышку ярости, настолько поглотила Драко, что он даже дернуться в сторону не успел, когда из-за поворота коридора вылетел мелкий пацан и въехал своей тупой башкой прямо ему в живот. Ху! Согнувшись, непроизвольно выдохнул Малфой. Ой! Мелкий обеими руками схватился за шишку, взбухающую на голове от удара пряжку ремня старшеклассника. «Ты, смотри, Рэри, куда бежишь?» — прорычал Драко, восстанавливая сбитое дыхание. Парень помотал головой и тут же коротко извинился, за закрывшими лицо локтями еще не видя, с кем его свела злая судьба. «Прости, и только лишь прости, взъярился Драко, наконец-то найдя неудачника, на которого можно было выплеснуть очередную порцию накопившегося негатива. Все же пустые латы, это совсем не то. Да я тебя, с угрозой сказал он и шагнул вперед. Но пацан, шестым чувством почувствовав угрозу, опустил руки в коряво исполненную, но все же дуэльную стойку, направил палочку и чисто рефлекторно выкрикнул в сторону наступающего на него старшеклассника заклинание «Флиппинда». К сожалению, такое простое заклинание, да еще в исполнении совсем молодого колдуна, ничем плохим, кроме легкого рывка назад, для слизеринца не обернулось. Однако Малфой пораженно остановился. «Ты посмел меня проклясть?» Как будто не веря самому себе, спросил Драко. А потом его лицо исказилось гримасой злобы, и он быстро произнес: «Дипульса, наглый малолетка, кажется, это был младший брат преданнейшего фаната мальчика, который выжил, но в сортах гриффиндорцев Малфой не разбирался, на такой дистанции не успел увернуться». Повинуясь магической силе попавшего проклятия, тело мальчишки оторвалось от пола, пролетело коридор до конца и, ударившись о камни, бессознательным уже стекло по стене вниз. «Надеюсь, это научит тебя должной вежливости, магловское отродье», — громко проговорил Малфой и убрал волшебную палочку в специальный карман, нашитый изнутри мантии. Однако, как показали дальнейшие события, сделал он это слишком поспешно. Мордрит его знает, чем занимались гриффиндорцы и ривенклавцы около кабинета Зати, куда в бессмысленном блуждании по коридорам Хогвартса привели Малфоя ноги, но факт остается фактом. Здесь и сейчас их из-за поворота коридора вышло уже полтора десятка. Один из них, помоложе, со словами: «Деннис, с тобой все в порядке?» кинулся тормошить лежащего на полу мальчишку, а вот остальные с очень недобрыми намерениями начали подходить к сбившимся в кучу и ощетинившимся, если так можно выразиться про три штуки, палочками слизеринцам. Причем среди них были не только младшекурсники, но и несколько уже почти взрослых магов, самыми опасными из которых были близнецы Уизли. «Так-так-так, Малфой и его верные шестерки», — храбро высказался Рон, поигрывая своей волшебной палочкой. «Заткнись, Уизли, мало получил в прошлый раз», — окрысился Забини. «Я смотрю, Малфой, тебе понравилось лежать в больничном крыле, ну что, давайте, подходите один на один», — предложил Нот. «Ха-ха-ха», — только и рассмеялись в ответ гриффиндорцы, сокращая расстояние. «Что, только скопом и можете?» — презрительно выплюнул Драко. «Ничего другого я и не ожидал от подлых и бесчестных предателей крови», — потянул он, одновременно с этим медленно отступая назад. «Где была твоя так называемая честь, Малфой, когда вы втроем били моего брата?» Колин Криви протиснулся в первые ряды толпы, и в глазах его не было никакого страха перед страшным старостой Слизерина и его всесильным папашей, а только злобное предвкушение расплаты. «Мордридов Крэб, опять из-за него я влипаю в гиппогрифе дерьмо», — успел подумать Малфой до того, как коридор озарился вспышками летящих в обе стороны проклятий. «Бегите, я задержу их», — крикнул Теодор Нотт и выставил противо. К сожалению, Нотт был далеко не Крэб, и даже не Гойл. Самый слабый в боевом аспекте магии слизеринец не продержался и 5 секунд, как сначала магический щит был смыт волной заклинаний гриффиндорцев, а потом своеобразное цунами с головой захлестнуло его владельца. «Мордрит», — выдохнул Драко и начал быстро колдовать свои собственные щиты. А в это же самое время Долорес Амбридж с невероятным удивлением читала у себя в кабинете только что принесенное ей совой письмо. Глубокоуважаемому генеральному инспектору школы чародейства и волшебства Хогвартс, первому заместителю министра магии Британии мадам Долорес Амбридж. «Как вы хорошо знаете, сейчас в Хогвартсе учится мой единственный сын и наследник, Драко Малфой. Как глава совета попечителей я вынужден быть беспристрастным, и поэтому никак не вмешиваюсь и не могу вмешиваться в его жизнь в стенах лучшей в магической Британии школы. Впрочем, мой сын умный, прилежный и правильно воспитанный мальчик, поэтому особых проблем с его обучением у меня не было и нет. Однако я остаюсь не только главой совета попечителей, но и главой рода, благополучие и продолжение в веках которого лежит на моих плечах. Как вы наверняка знаете, недавно я подтвердил договор о помолвке моего сына с младшей дочерью лорда Гринграсса, Асторией Гринграсс. Я совершенно не волнуюсь за своего сына, но молодые особы намного более подвержены пагубному влиянию всяких неодобряемых идей и личностей, и мне не хотелось бы, чтобы у кого-нибудь возникли желания или возможность навредить мне таким вот опосредованным образом. Я прошу вас помочь моей будущей невестке преодолеть все преграды, которые, из-за принципиальности и правильного воспитания девушки, несознательные личности в качестве мести могут поставить на ее пути, и надеюсь, что скромный подарок поможет вам в этом деле. С глубочайшим уважением, глава Совета попечителей школы чародейства и волшебства лорд Люциус Абраксас Малфой. К письму был приложен кошелек с приятной четырехзначной суммой галеонов. Впервые за долгое время работы в министерстве Эмбридж никак не могла понять, чего именно от нее сейчас хочет проситель. Хм, помощь младшей Гринграсс освоится, но она уже далеко не первокурсница, да и год не только что начался. Защитить? От кого? Да эти змеи сами кого хочешь закусают. Может, за что-то простить, но вроде девчонка в поттеровском кружке не участвует. Впрочем, как и все остальные слизеринцы и большинство хаффлпаффцев, оказать протекцию, но почему об этом просит Малфой, а не Гринграсс? Тем более она и без меня вполне себе неплохо живет, по предметам успевает. У меня ничего не просила, экзамены ей министерские сдавать еще рано. Ну ладно, вызову ее на днях, поговорю, вот тогда-то и станет все ясно. Наверняка, это опять какая-то девичья мелочь, которую так любят втридорога покупать богачи-аристократы своим обожаемым чадом. Похоже, это будут легкие деньги, продолжала размышлять Эмбридж. У нее на это пока еще было время, до того момента, когда дикие крики очередной Гриффиндора слизеринской потасовки не привлекут ее внимания и не выдернут из кабинета, оставалось еще долгих 15 секунд. Примечание к части. Корректура. Глава 43. Кое-что о разведении магических паразитов. Чесотка, которую я пару дней подряд списывал на отвратительные воспоминания о прикосновении губами к. Фу. БРРР. Внезапно оказалась совсем не фантомной, а на третий день обсыпавшие меня бледно-розовые пятнышки и вообще совершенно неожиданно вспучились отличными, можно сказать классическими, сизо-бордовыми прыщами размером с ноготь мизинца. Вообще-то говоря, такие крупные, налитые кровью и гноем прыщи в Хогвартсе играли приблизительно ту же роль, что имел в мои школьные годы. Имеется в виду применение этого школьного атрибута в качестве инструмента сделать гадость ближнему, иногда в буквальном смысле, соседу по парте, своему. Жвачек, бесповоротно портящих одежду, было мало, да и учителя в ужасное советское время за них усиленно в школе гоняли, а дети пойманного на таком еще и все дружно били, а вот измазать форму мелом, это было самое простое и милое дело. И заметно, на синей-то, и на коричневой тоже, каюсь-каюсь, в форме. И совсем несложно провернуть, всего лишь у школьной доски в жёлоб окунуть кончики пальцев. И без проблем очищается, пусть долго и муторно. Так и здесь, выскочившие прыщи, какой еще намек на то, что ты привлек к себе чье-то негативное внимание, может быть проще и понятнее. Не проходило и месяца, чтобы кто-то из парней не щеголял на завтраке таким украшением. У девушек, в силу немного другого менталитета и очень трепетного отношения к личной красоте, этот период сокращался до пары недель. Та же Гринджер не с потолка взяла именно такое наказание за нарушение магического контракта. И это все было в, так сказать, нормальном Хогвартсе. В Хогвартсе генерального инспектора, когда благодаря извращенному уму шалунов Уизли фальшивые окни стали отличным способом откосить от уроков у Эмбридж, и не только у нее, действенность прыщей как кары была практически сведена на нет. А уж после того, как особо тупые школьники, накупив у близнецов их продукции, лихорадочных леденцов, причем первую, еще как следует недоработанную и дешевую версию, размололи их в порошок и подсыпали в еду всем подряд, как своим друзьям, так и недоброжелателям. От души прочувствовал на себе действие новинки практически каждый ученик, но пик таких шалостей к нынешнему дню уже давно спал. Сейчас в ситуации, когда тебя обсыпало с головы до ног, ничего зазорного не было. Так, шутка, да, но не свежая и много раз повторенная, а поэтому уже совсем не смешная. Надо отдать должное. В кои-то веки расу Уизли оказалось разработано и произведено в достаточных количествах действенное противоядие к каждой из их выдумок. Хрен его знает, почему. Может, имея в прицеле магазины, соответственно, широкий круг потребителей, они заранее подумали об этом сами. Может, их накачало нелояльное министерству, но болеющая душой за здоровье детей администрация, начиная с самого Дамблдора. Может, они просто повзрослели, и их внезапно озарило осознание того, что на противоядии можно поднять не меньше, а гораздо больше, чем на самих шутках. Как бы там ни было, но сейчас за пару медных монет можно было либо купить комплектную ядом и противоядием дозу, либо уже за целый сикль, получить пропитанную лечебным раствором печеньку, которую если съесть, через час-другой все наведенные прыщи как рукой снимет. Печенье, как мне разъяснили, было выбрано в качестве носителя противоядия для безопасности и скрытности, ибо бутылочка с непонятным зельем, уже палево и возможное разбирательство, а печенька, собственно говоря, все остальное из набора забастовочных завтраков только поэтому и было поначалу оформлено именно в виде сладостей. Однако, как это иногда бывает, близнецам повезло попасть пальцем в небо. С точки зрения маркетинга в форме конфет их продукция действительно будет гораздо более успешна на рынке, чем в какой-либо иной. Через вторые-третьи руки, все же в моем главенстве в отряде есть не только минусы, нагрузка и ответственность, но и плюсы. Я такую печеньку противоядия получил и перед сном употребил, чтобы наутро увидеть чуть подросшие прыщи на прежнем месте. Единственным заметным последствием стало то, что зуд только усилился. Ощущение было, будто под кожей кто-то ползает. Похоже, дело пахло еще одной печенькой, а то и не одной, а может и концентратом зельем, которое взять можно было только в одном месте. Не миновать на этот раз идти на поклон Куизли лично. Произошедшие, точнее, не произошедшие, не сработавшие противоядия, явный мне от них намек. В конце концов, даже при покупке противоядия через вторые-третьи руки продавцу сложно не догадаться, кому именно оно предназначено. Если в Хогвартсе на данный момент такой красивый один лишь только я, собственно говоря, на послеобеденное время и планировался такой вот разговор, сопровождаемый товарно-денежными отношениями. Быть может, Уизли от меня чего-то нужно, и таким вот способом они приглашают на встречу, размышлял я и заранее продумывал беседу, но она так и не произошла. Неожиданная развязка наступила прямо во время обеда. Произошло все следующим образом. Уже поев, я запивал обед крайне опостылевшим тыквенным соком. Кубок я держал левой рукой, потому что правой машинально ожесточено чесал обнажившееся из-за сползшего вниз рукава мантии левое предплечье, на котором набухал, но все никак не прорывался особо крупный и невозможно сильно зудящий прыщ. Отвлеченный каким-то вопросом я отвернулся в сторону, и поэтому момент, когда гнойник прорвался, я не увидел, а только почувствовал, как что-то влажное, потекшее по пальцам правой руки и вниз под мантию, по левой. Убрав локоть со стола, чтобы не портить аппетит другим, я под столом задрал рукав и стал рассматривать кровоточащее место. Противно, но и любопытно же. Я собирал кожу вокруг ранки, потом наоборот, пальцами растягивал ее в сторону, вглядываясь. И только что выпитый сок, подпираемый снизу давлением недавно съеденного плотного обеда, с неимоверной скоростью и силой рванулся наружу сквозь крепко стиснутые зубы и даже через нос. А все потому, что там, на дне кровавого микрократера, шевелился отвратительно белый хвостик чего-то живого. Прибыв в больничное крыло, я с омерзением протянул мадам Помфри руку и рассказал, что только что там увидел. Медик со спокойным интересом дала мне выговориться, за время долгой врачебной практики в школе, полной детей и колдунов, ей наверняка и не такое приходилось выслушивать. С любопытством поводила вокруг ранки своей волшебной палочкой, и с все той же благожелательной миной на лице кинула в меня совершенно неожиданное в данный момент парализующее проклятие. И только после того, как мое тело, повинуясь движению ее волшебной палочки, вытянулось на кровати, она позволила части своих истинных чувств, испуга, проявиться на лице. Тем временем вокруг меня, все еще парализованного, поднялся невиданный ажиотаж. Для начала, моя кровать отъехала в самый-самый дальний угол больничного крыла. Потом вокруг нее возникли какие-то странно выглядящие ширмы, плотно огораживающие не только с боков, но и сверху. Получилось почти что кровать с балдахином, а снаружи поверх них еще были наколдованы какие-то щиты. Появилась даже срочно вызванная помощница Помфри. Случай настолько редкий, что последний раз, который я могу вспомнить, был в конце второго курса, а потом косяком пошли посетители. Причем какие? Озабоченный Дамблдор, привычно презрительный Снейп, расстроенная декан Спраут, ну и конечно же Амбридж. Дурой-то она не была. Про забастовочные завтраки, обморочные орешки, кровопролитные конфетки, лихорадочные леденцы и прочую дурь она точно знала, но доказать ничего не могла или пока не хотела. Это было сейчас совсем не важно. А вот что важно, так это то, что мои прыщи она расценила как переход в стан ее противников и явно была заряжена на скандал со мной сначала. Но с каждым новым словом Помфри до меня через полог не долетало ни звука, А хоть что-нибудь видеть я мог только из-за удачного взаиморасположения головы и щели между секциями ширмы. Привычная приторно-злая улыбка слезала с лица Амбридж, и на ее место приходило сочувствие, а потом внезапно выключили свет. Очнулся я еще засветло, если, конечно же, это был все тот же день, и первым делом увидел возле моей кровати главного школьного колдомедика. И, спросил я, в то же время обрадовавшись, что снова могу двигаться, говорить и почесаться. И так много было спрессовано в одном этом простом звуке, что Помфри на секунду смешалась, но быстро опомнилась, натянула на лицо привычную маску всезнающего врача и села на стоящий рядом с моей кроватью стул, расправила передник, вздохнула и начала объяснение. «Ты попал под серьезное темномагическое боевое проклятие, точнее, тебя отравили одним весьма специфическим ингредиентом. Каким? Это не важно, а что значит не важно? Совершенно законно взбунтовался я, это же мое тело, это моя жизнь. Если я не буду знать, чем именно меня отравили, то как я узнаю, кому за это снести голову? Вот об этом я ничего тебе не скажу, просто не знаю. Слушай меня внимательно и не перебивай. Итак, как ты уже понял, внутри тебя сейчас завелись небольшие черви, личинки, если быть точнее, личинки магические. Они размножаются, мигрируют внутри тебя и едят. Да-да. Прочитав в моем взгляде вопрос, ответ на который я хоть и знал, но поверить в него совсем не хотел. Едят тебя. Они не проедают только кожу и кости, зато все остальное. Жир, мышцы, внутренние органы. По рукописным свидетельствам очевидцев, смерть от этих личинок такова, что жертва о чем-то вроде Авады просто молит. Жуткая казнь, применявшаяся к особо провинившимся магам и простецам древними друидами. И... по слухам, она до сих пор практикуется некоторыми шаманами в диких странах. К счастью, я могу тебя успокоить. Смерти даже инвалидность тебе не грозят. Я смогла остановить рост личинок, ограничила глубину их проникновения в тело дюймом двумя, а также вывела и заблокировала их повторное перемещение в некоторые области. А все тело нельзя было, возмутился я. Успокойся и дослушай меня. К сожалению, вопрос стоял так, что либо полностью очистить и защитить почти половину тела, но тогда все остальное проели бы насквозь, либо вот так вот, местами. Увы, я выбрала второе и защитила самое важное. Что? Два места. Область гениталий, ибо из-за строения мужского организма ты вряд ли вытерпишь такую боль, не сойдя с ума. И голову. Ты же не хочешь, например, смотреть изнутри на червей, что едят твои глаза. А-а-а, дерьмо, а-а-о. Да, согласна. Крайне мерзкое проклятие. Первый раз такое встречаю, тем более, в стенах нашей школы. Все же обычно дети развлекаются как-то попроще. Насколько я понимаю, после долгой паузы спросил я, есть и плохие новости, ХМ. Да, ты правильно догадался. Я смогла купировать размножение личинок, однако те, что уже внутри, не вывести никак. Придется подождать, пока не выйдут сами. Будет больно и очень неприятно. Ха, и так уже я чуть ли не на стену лезу. Нет. «Ты не понял». Помфри пристально посмотрела на меня и чеканя каждое слово произнесла. «Будет. Больно и очень, очень неприятно. Будет. Сейчас, еще нет». Она глубоко вздохнула. «Эх, если бы ты пришел ко мне пораньше». «Ладно», — неожиданно экспрессивно рубанула рукой колдомедик. «Жалеть о несбывшемся бессмысленно. Я так понимаю, мне светит пролежать неделю, дюжину дней как минимум. Так, пусть даже две недели». Бесчувственным пластом, накачанным по самые брови обезболивающими. Опять, не совсем, врач отвела взгляд. Второй плохой новостью является то, что из-за примененных мной препаратов, которые являются неотъемлемой частью лечения, твое тело стало просто с огромной скоростью привыкать ко всем зельям, в том числе, и к болеутоляющим. Это со временем пройдет, но сейчас, хотел было я предложить выход, но Помфри еще не закончила. И еще, я не могу тебя усыплять надолго. Магического сна, не больше 3 часов в сутки. И нет, все остальные способы тоже не пройдут. Одним из важных аспектов исцеления являются, твоя личная магия, воля и осознанное сопротивление проклятию. А для этого следует быть в сознании. Увы, больше ничем светлое целительство помочь тебе не может. ХМ, а темное? Осторожно поинтересовался я. Не может такой фанатик медицины ничего не знать и про другие пути. А вдруг там есть лазейка, темномагическая? Оно, конечно, сможет. Как и все древние пути, впрочем, не будем об этом. Скажу только про один момент. Цена. Ты готов найти жертву, которые бы поделились с тобой всей своей, без остатка, жизненной силой. Как-то необычно для нее недобро усмехнулась Памфри, не заставляя меня в тебе разочаровываться. И да, этого, она в отвращении презрительно сморщилась, я практически не знаю, а что знаю, тому учить не буду, никого и никогда. Понял, понял, я успокаивающе замахал ладонями. Ну, тогда я тебе могу пожелать только трех вещей. Терпение, терпение и еще раз терпение. Так начался один из самых длинных полумесяцев в моей жизни. Могу сказать, что я очень многое узнал о терпении. Ох, сколько я узнал о нем. Предыдущие мои случайные и запланированные неприятности были скорее тренировкой воли, а не терпением. Даже недавняя попытка посопротивляться магии клятвы. Там боль была хоть и сильной, но как бы не в самделишней, и частично блокируемой зельями, к тому же в любой момент легко прекращаемой. Даже круция, боль резкая, как удар ножом, выматывающая, будто бы вытягивающая каждый нерв в теле, признанный эталон невыносимости, и то не приводит в большинстве случаев к серьезным последствиям. Только фантомные боли некоторое время потом, ничего необратимого, я знаю, о чем говорю, а тут боль от того, что в теле что-то реально портится. Нетерпимый зуд, такой, который даже частично купировать, разорвав кожу и мясо в клочья до самой кости, нельзя. И самое страшное, понимание, что тебя, заживо, суки, заживо жрут, убью. Уж лучше бы Круциатус от Вальдеморта, чем такое. Не раз и не два за это время мечтал я. Распорядок дня у меня был следующий. Просыпаюсь, боль до обхода. После краткого осмотра и приема лекарств, легкий завтрак и опять боль, до обеда. После гораздо более серьезного обеда, снова отвратительные зелья и жгущие кожу мази и краткий, 2 часа, магический сон. Потом боль до ужина. После ужина, прием обезболивающего, за время действия которого нужно было успеть заснуть, причем без всякой магии, самостоятельно. Любой, кому не посчастливилось иметь потребность в использовании серьезных болеутоляющих, знает, какая на самом деле это проблема. Отсутствие боли пронимает так, что даже с операционного стола готов вскочить и бежать дальше по делам, так, как есть, например, не зашитым. Если бы не жуткие ощущения, которые в отличие от моих недавних опытов прервать было никак нельзя, а только перетерпеть, то меня бы замучила скука. Чем заняться? Читать в больничном крыле нечего, уроки тоже хрен поделаешь. Волшебную палочку отобрали от греха подальше. Точно так же удалили все остро заточенные перья и вообще все острые предметы. И, скажу честно, правильно сделали. Ибо иногда мысли, хмм, да, накатывали, разные. Например, подручными средствами провести операцию по хирургическому удалению посторонних организмов из моего тела. А вообще, для чего мне палочкой пишущие принадлежности, если все это время я пролежал скованный какой-то медицинской модификацией петрификуса, из разряда «только для магов». То есть ни пальцем не пошевелить, ни слова сказать, только глаза и двигаются. Конечно, беспалочковая невербальная магия тоже в принципе возможна, но не в таком состоянии. На редкость неудачное попадание в больничное крыло. Ненавижу магическую медицину. Парни, конечно, регулярно забегали, не оставили своего предводителя. Но что они могли сделать? Сообщить свежие сплетни? Рассказать, что изучали на уроках? Так учебник я и так листал в начале учебного года, в ознакомительных целях. Задать вопрос, почему там у них то-то и то-то не получается. И как я отвечу, вращая глазами, но даже такие короткие посещения, не больше 10 минут, хоть немного отвлекали меня. А все остальное время я оставался наедине со своей болью и скукой. Чтобы не спятить, во время одного из обедов, только для приемов пищи мне отпускали рот, я попросил хоть чего-нибудь почитать, хоть какую-нибудь книжку, хоть я, волшебник Локхарта. Я был согласен на любой шлак. Памфри ответила, что читать в больничном крыле нечего и незачем. Почти точная цитата. Но в качестве исключения она согласилась поискать что-нибудь, что не повлияло бы лишними эмоциями на процесс моего выздоровления. И такая книжка нашлась. Бородатого года издания «История Хогвартса для первокурсников». Процедура чтения тоже оказалась очень занятной. Домовой эльф из хогвартской общины, Лакту тоже, от греха подальше, до моего обслуживания не допустили, держит руками распахнутую перед моим лицом книгу. Правый глаз зажмурю, страница вперед, левый, назад. Ограничение от Памфри, не больше 10 страниц в час. Лежи и вникай в давно известные тебе факты. Однако даже в таком, чисто развлекательном чтиве совершенно примитивного уровня, оказалось, присутствуют жемчужины полезной информации. Я неожиданно случайно нашел ответ на свой вопрос, бывают ли среди призраков немаги. Оказалось, что я совсем забыл про факультетских призраков. Так вот, если дочь Каравины, толстый монах и криворукий при жизни и почти безголовый после смерти Ник были магами, то кровавый барон, нет, стыдоба, а ведь это привидение моего факультета, пусть бывшего, но, с грустью подумал я, этот чертов барон одним только фактом своего существования напрочь херит мою очередную задумку. А как жаль, такая идея пропала, избавиться от магии и этим скинуть бремя клятв, обретая нормальное, не рабское посмертие. Избавляться планировалось, естественно, только перед самой смертью от старости лет через 100-150, и это уже не первая моя идея, как откосить от воздаяния за невыполненные обеты. Надо в очередной раз признать, что чертовы основатели знают, как правильно насаживать на крючок, но ничего, еще не вечер, не может быть такого, чтобы совсем не было выхода с этими обетами. Вопрос-то совсем не праздный, ибо когда я найду этого шутника, мало тому не покажется, и мне будет совершенно плевать, кто он, какую роль играл в каноне и как оценивают его жизнь основатели, за пусть и неудавшиеся, но все же покушение, за попытку убийства, а ничем иным это быть не может, спрос совсем другой. И от этих мыслей о сладкой мести мне становилось чуть полегче. Ненависть, оказывается, не только усиливает заклинание, но и обладает определенным обезболивающим эффектом. К концу 12-го дня, как совершенно правильно предположила Помфри, мои мучения подошли к прогнозированному финалу. Сам процесс, когда вылупившийся кто-то там из личинок, не знаю, бабочки это были или мухи, вылезали из меня, я провел в милосердной отключке. Что-то врачиха смогла такое подобрать, чтобы вырубить меня на это время. И за это ей отдельное спасибо. Потому что я при одной только мысли о том, как прорывая кожу, сквозь кожу, изнутри, твари, наружу вылезали. Короче, об этом я даже думать спокойно не мог. Еще 2 дня ушло на то, чтобы устранить последствия самого лечения. Те зелья, которыми Помфри травила червей у меня в теле, были ядом не только для паразитов. И теперь следовало лечить меня уже от них самих. Методика устранения последствий отравления была насквозь узнаваемой. Обильное питье, тертый бизаар уголь, соответствующие микстуры для более быстрого оборота этих лекарств в организме. В дело шло все, что только помогает вывести из организма яд. В данных процедурах приятного тоже было мало. Совсем не было, если сказать точнее. Ибо иногда сложно было понять, каким именно местом в первую очередь следовало приникнуть к ведру. Но после всего недавно испытанного, это, в самом деле, такая не стоящая даже легкой досады мелочь. После лечения у меня по всему телу, кроме заранее очищенных от паразитов областей вроде головы и других мыслительных для мужчин органов, на коже остались короткие, тонкие, бледные шрамики, которые, насколько я понимаю магическую медицину, теперь останутся со мной на всю жизнь. Издержки поражения магическими предметами и существами. В мире медицины магического, во всех смыслах, эффекты лечатся, к сожалению, далеко не все. На каждый щит найдется свой меч. Сильванус Киттлберн полуцелый гарантирует это. Рассматривая себя в зеркале, я размышлял не об очередных украшениях на и без этого далекой от гладкости кожи, и даже не о неминуемой жестокой мести, а о том, что следует как-то поблагодарить Помфри за все то, что она для меня сделала. Ведь, если подумать, она уже который год за мизерную зарплату непрерывно изо всех сил латает этих дурных школьников, и меня в том числе, ежедневно прикладывающих невероятные усилия, чтобы не дожить даже до сов. И никто, кроме меня, ей даже простого спасибо за это не скажет. А если и скажет, и говорю, то достаточно ли этого? Да, конечно, насколько я знаю, не покладая рук трудится она здесь не столько ради огромной любви к детям, сколько из профессионального интереса, но отличной работы и возвращенного здоровья это не отменяет. Нужно будет как-то по-особенному поблагодарить Помфри. Но что ей подарить? Списаться, что ли, с тем гильдейским врачом? Подумал я, оделся и провожаемый удовлетворенным, это была интересная задача. Можешь идти ломаться дальше. Кивком Помфри отправился на обед. Символично. С обеда ушел, на обед вернулся. Парни встретили меня с радостью. Постучали по плечу, посадили по центру стола, пододвинули тарелку и наложили туда побольше, сетуя, что от их любимого крэбба злая Помфри оставила почти что один скелет. Что было, конечно же, образным преувеличением, но далеко не крупица истины в этом была. Сейчас, после болезни и промываний, меня не то что человеком в теле, а даже парнем обычного телосложения не назовешь. Бзинь-бзинь-бзинь, именно такой звук раздался по всему большому залу, когда Дамблдор неожиданно постучал ножом по краю своего пустого кубка. Естественный шум, который сопровождал каждый прием пищи, скрип перьев по пергаменту в спешном порядке доделывающих уроки на сегодня, тихие беседы, стук ложек и вилок о дно тарелок, чавканье и хлюпанье особо нетерпеливых и бескультурных, медленно затих. КХМ, кашлянул и прочистил горло директор. Я как никто другой понимаю и ценю смех и хорошую шутку. Однако я хочу привлечь ваше внимание к следующему. Никакая шутка не должна переходить незримую черту, за которой лежит серьезный вред здоровью или, не дай Мерлин, что похуже. И если такое случится, я буду вынужден принять самые суровые меры к нарушителю школьных правил. Очень серьезные. А меры, которые примет министерство, добавила в тишине Амбридж, будут намного более жесткими. Как не раз повторял министр магии, главное достояние магического мира – это наши молодые волшебники и их правильное воспитание. А чем там продолжил атаковать Амбридж, мне было совсем неинтересно. Была притихшая злоба от слов Дамблдора вспыхнула с новой силой. А ты помнил об этом, когда пострадавшим был не член палаты лордов, а обычная школьница-полукровка? Билась у меня в голове мысль. Взбесившись от такого откровенного лицемерия, я рефлекторно перевел взгляд на стол Гриффиндора, туда, где сидели первые и основные подозреваемые. Глава 44. Пределы терпения. Я нашел за столом факультета Гриффиндора рыжеволосую Шоблу и надолго прикипел к ней взглядом. Младший сейчас был основательно и надолго потерян для общества, так как ничего, кроме содержимого окружающих подносов, традиционно огромной кучей сваленного в свою тарелку, его сейчас не интересовало. Что-то я начинаю плохо думать о миссис Уизли. Откуда у Рона такие вот комплексы? Не доедал в детстве, не сильно от него, кстати, отстает и сестренка. Причем, вопреки ее настойчивым, судя по прошлогоднему балу, желаниям, прибавляет она не в одном только верхнем размере. Если так продолжится и дальше, то не пройдет и 5 лет, как фигурой вся в маму станет. Даже не нужно для этого будет рожать Поттеру кучу детишек. Впрочем, обычно полноватые девушки менее стервозны, так что с этим мальчику, который выжил, еще и повезет. А вот и они, те, кого я ищу, близнецы Уизли, постоянный геморрой Хогвартса, достойные последователи мародеров, давно уже, на мой взгляд, превзошедшие, а точнее переплюнувшие, своих духовных наставников. В каноне на одинаковых с лица братцев Уизли вылито просто немыслимое количество елея, но если посмотреть на их достижения непредвзято, то на передний план во всей своей спорной красе выползет нелицеприятная в своей отвратительности правда. Назвать их хотя бы просто хорошими нельзя, ну совсем ни с какой стороны. Для начала, а в клановом обществе, это вообще-то альфа и омега, близнецы никогда не были достойными детьми или братьями. Тут и отношения с Перси, и постоянные издевательства за гранью любой, даже самой жесткой шутки над младшим братом, и сопряженный с конкретной такой подставой родного отца угон зачарованного автомобиля, и насмешки над матерью, что она не может выучить имена своих детей. Полный набор, и ведь это только ставшие достоянием общественности и документально подтвержденные их семейные отношения. А сколько я еще не знаю о них? Нет, на их взгляд тут, конечно, все просто и понятно. Перси, зануда, поэтому можно с ним поступать как хочешь. Отец, простит. А Рон должен понять, что это же прикольно, а раз прикольно, то не безобразно. Прикольно заставить 5-летнего мальчугана дать непреложный обед. Прикольно превратить любимую игрушку младшего брата в паука, а потом созданной своими же руками фобией не переставать травить своего ближайшего родственника в возрасте 18 лет. Или же все эти не тираньте Перси. После такого отношения и такого напутствия родной матери младшим братьям можно ли удивляться тому, как это так Перси настолько резко порвал с семьей? Не, это точно-точно нехороший карьерист Перси во всем виноват. Да конечно, и ладно бы, если это были бы их внутрисемейные терки, и только. В конце концов, мало ли у кого какие в семье отношения, чего туда лезть постороннему, тем более мне, у которого с точки зрения окружающих тоже рыльце в пушку. Но, например, постоянные издевательства над младшим братом никогда не ограничивались ни школой, ни домом, вроде той публичной, Предельно оскорбительные антискидки родному брату в их собственном магазине. При друзьях и подругах. Ой, да ладно, это же шутка. Честно признаюсь, это уже, на мой взгляд, за гранью. И если бы Рон после всего того, чего натерпелся за всю жизнь, по совокупности заслуг этих двух говнюков заводил бы, я бы его даже осуждать за это не стал. Заслужили, гнилье. Впрочем, если близнецы так безжалостны к родным, стоит ли удивляться их отношению к абсолютно чужим людям, например, испытание своих поделок на детях? Ах, они не злые, они же перед этим друг на друге на себе испытывали, сказали бы защитнички и канон. Ну-ну, на себе испытывали, да, а где стаж лежания на койках больничного крыла, или нищие Уизли оплатили Мунга? А даже если и так, то кто, интересно, из этих братьев-близнецов на самом деле сестра? Ведь даже в обычном мире известно, что женский и мужской организм различается достаточно сильно. А насколько сильно это различие с магической точки зрения? Ну а сомнительные или неуместные шутки, вроде «Поттер лежит, страдает, а ему в кроватку подарок, крышку от унитаза». Просто усраться как забавно. Можно, кстати, сделать это прямо сидя на подарке. Или же, к примеру, 11-летний пацан Хаффлпаффиц, мучительно подбирая слова, с ярко-алыми щеками пытается объясниться в дружбе девочки, и тут два здоровых лба на него с лестничного пролета сбрасывают навозную бомбу. Прикольно же. О том, какие психологические травмы получит мальчишка, они совершенно не думают. Как не думают и о том, сколько и каких усилий мне приходится приложить, чтобы этот пацан выбрался из своей раковины и смог опять нормально общаться. В таком возрасте, когда больно ранит даже мизерная насмешка от понравившейся девушки, редко кто может не замкнуться в себе от такого мнимого позора. Про бедную Салли Энн Перкс я даже не вспоминаю. Нет, я могу понять причину по приколу. Сам не чужд желанию подъебнуть ближнего своего. Но одно дело подначка, пусть и обидная, но сказанная в лицо, и совсем другое откровенная подлая мерзость, к тому же сделанная из-под тишка. Или честно, в лицо, но вдвоем заведомо более слабому одиночке. Шутка такая, что оставляет после себя нестерпимое желание подстеречь обидчиков в темной подворотне и медленно, с неописуемым наслаждением, забить, смакуя каждый удар, ногами, насмерть. Зато становится понятно, почему друзей у близнецов Уизли, кроме Джордана, не было. Что бы там ни говорили, но дружить, да даже просто общаться с пацанами, которые в следующую секунду могут тебя опоить или проклясть какой-нибудь предельно неприятной дрянью, причем не за что-то конкретное, а просто ради любви к искусству, совершенно невозможно. К сожалению, одним лишь сидением от унитаза и навозными бомбами дурное чувство юмора близнецов не ограничивалось. На своем 7-м курсе Хогвартса они вконец оторвались. Ладно, болото перед кабинетом Амбридж, но блин, отправить ученика в неисправный исчезательный шкаф? Монтегю же там реально чуть не погиб. И за что? За попытку снять эти сраные баллы, которые нахрен никому не сдались. Причем им, главным опустошителем часов Гриффиндора, особенно. Но это же так здорово, так храбро. Нападать на того, кто самой администрацией школы назначен в качестве ответственного лица, справедливо или нет, другой вопрос. Однако нужно всегда помнить, как говорили латиняне, «Дура Lex, sed Lex». Особенно, нападать вдвоем на одного. Так честно и благородно, так по-гриффиндорски.